Глава 40. Юрика Ри-Анор. В гостиной была обстановка напряженной. Миранда сильно нервничала. Похоже, вместо того, чтобы успокоиться, подруга успела себя накрутить и сейчас была на грани эмоционального взрыва. «Мири, если хочешь, мы сошлемся на мое недомогание и выпроводим Теленора», — предложила я, не зная, как сгладить ситуацию. Я чувствовала себя очень виноватой перед Мирандой, ведь, неверно оценив ситуацию, я оставила ее без поддержки, в которой она, похоже, нуждалась. И что это изменит? Он просто придет завтра. Неужели ты думаешь, что за один день я как-то изменю свое решение? Высказалась подруга. Я вообще начинаю думать, что зря согласилась на эту авантюру с кланами или семьями. В ответ на эту реплику руки Сэйма крепче сжали Миру в объятиях, а на лице его друзей отразился, если не страх, то тревога. «Ты ведь это несерьезно?» – обеспокоенно спросил Невис, заглядывая Миранде в глаза. «Не знаю, как-то вся эта суета кажется мне нереальной, как глупая шутка. Не поймите неправильно, вы все трое прекрасные и привлекательные мужчины, но как мы будем все вместе?» Смутилась Мира, заливаясь краской стыда. «Понимаем, тебя воспитали иначе, но для Виорики это не стало непреодолимым барьером. Мы не будем тебя торопить», — уговаривал Миранду Геллард, даже меня гипнотизируя бархатным тембром своего голоса. «Возможно, но что делать с четвертым? И кто это будет?» «Я ни за что не приму мужчину, убившего своих друзей, насколько бы красивым он ни был», — запальчиво сказала Мира, крепко сжимая кулачки. Раздался переливистый звонок, извещая о прибытии гостя, и мы все замерли в ожидании пятого принца, но сюрприз был более масштабным. Лин притащил весь императорский круг. Пока мужчины обменивались любезностями, мы с Леонорой одарили друг друга змеиными улыбками. «Виорика», искусно изображая огорчение, граничащее с разочарованием, обратилась ко мне маменька Лина. «Я так рада тебя видеть. Ты не поверишь, как я переживала о том, что создала о тебе неверное впечатление. Я так хотела тебе помочь, отговорить от этого безумия. Мне жаль, что ты восприняла мою заботу в штыки». «Действительно не поверю, как ей удается любую истину извратить так, что она остается жертвой». Про себя подумала я, вслух сказала. «Мы обе были на взводе и немного погорячились». «Представишь мне свою милую подругу?» Очаровательно улыбаясь Мире, спросила Леонора. «Конечно. Миранда, позволь представить тебе маму Трея и Теленора, Ваиру императорского круга Риатон, Леонору». Выделив фразу «маму Трея», сказала я, заставив женщину едва заметно скривиться. «Дорогая мама, знакомьтесь, моя близкая подруга, практически сестра, Миранда Райс». «Я очень рада познакомиться с тобой, милая Миранда. Лин рассказал мне о том, что ваше с ним знакомство прошло совсем не гладко. Это все его юношеская несдержанность и привычка делать поспешные выводы. Не скрою, мой мальчик излишне увлекся твоей подругой, но я думаю, что это скорее соперничество с Треем, нежели реальное чувство. Я узнала твою трагическую историю и считаю тебя очень сильной и смелой девушкой. Поэтому решила сразу познакомиться, чтобы не позволить злым языкам навязать тебе свое нелестное мнение о Теленоре или нашей семье. Я жалею, что в свое время не поступила так же с Виорикой, полагая, что мужчины сами разберутся, но порой они как дети», — льстиво пела маменька Лина. «Мне это уже приятно», — недоумевая из-за столь теплого обращения, кратко ответила Мира, выдавив из себя ненатуральную улыбку. «Понимаю, тебе уже наверняка поспешили навязать свое отношение к нам, но поверь, я искренне тобой восхищаюсь и надеюсь, что нам удастся подружиться». Одаривая Миранду обворожительной улыбкой, настаивала Леонора. «Конечно», — неопределенно ответила Мира, более активно включаясь в игру. «Только боюсь, что мне не заинтересовать такого красавца, как Теленор. Я понимаю его. Рика очень красивая и эффектная девушка. Мне не хотелось бы ревновать каждый раз, как мы будем видеться с подругой. Не люблю навязываться. Я предпочту кого-нибудь попроще. Не стоит принуждать принца». Попыталась вежливо отделаться от такой чести Мира. «Что за глупости, дорогая?» — воскликнула Леонора, привлекая внимание мужчин. «Ты изящная и утонченная. А кроме того, измена в кругу исключена. После формирования связи нумы, женские симбионты, не допустят влечения ни к одной женщине, кроме Ваиры. Лин даже не видел тебя, когда говорил ерунду, а потом был просто покорен. Никакие отговорки не принимаются. Мы будем рады союзу сына с такой прекрасной девушкой, даже несмотря на, мягко говоря, специфический выбор остальных партнеров». «Но я не думаю. Миранда предприняла еще одну жалкую попытку отделаться от ухаживаний Теленора, но Леонора – женщина-крейсер. С ней можно либо грубо, либо так, как решила она». «О, перестань. Скромность – это прекрасно, но с ней не стоит перегибать. Оставим размышления и договоры для мужчин, а женщина должна наслаждаться ухаживаниями и всем, чем женихи обязаны ее обеспечить. Сегодня же сын обговорит условия с выбранными тобой партнерами и начнет формирование твоего Нима». «О чем речь, дорогая?» — спросил Дивар, обнимая жену за талию. «Просто женские глупости, милый. Девочки еще не до конца понимают суть семейного круга, что неудивительно. Мы единственная из известных мне рас, кто так сильно зависит от симбионтов и имеет подобный уклад жизни», — снисходительно изрекла Леонора. «Думаю, она быстро привыкнет. Мы любим своих женщин, никогда не предаем и не обижаем», — с красивой открытой улыбкой сказал Дивар. Миранда улыбалась и вежливо кивала, тоскливо поглядывая на меня. Удивительным образом у Леоноры получилось загнать мою независимую и гордую подругу в ловушку под названием «Прекрасный принц Теленор». Поскольку мы не рассчитывали на такое количество гостей, то решено было отправиться на обед в местный ресторан. Алир заказал нам целый зал, и на двух аэролетах мы направились туда. Мне не нравилось, что свекровь так давила на Миранду, даже если это временно играло нам на руку, поэтому я надеялась переговорить с подругой и мужьями по пути. Однако предусмотрительная Леонора под предлогом более тесного знакомства будущего круга увела Миру и Невиса с друзьями в свой транспорт, а к нам присоединились родные отцы Треи и один из младших мужей дамы. Естественно, никаких других разговоров, кроме того, какое замечательное решение придумал Трей и как выгоден будущий союз, не велось. Ресторан, выбранный мужем, снаружи был таким же серьезным зданием из стекла и бетона, но внутреннее убранство поражало красотой и роскошью. Большой зал, украшенный хрустальными колоннами и чем-то напоминающим фонтаны, встретил нас огромным, накрытым столом и целым отрядом молодых ролийцев, номы которых приняли форму строгих классических костюмов. Никто из нас, кроме Леоноры в очередном золотом летящем шедевре и Миранды в прелестном платье цвета циан, подобранном предусмотрительным Невисом, не стал мудрить с формой симбионта, поэтому на фоне этой роскоши выглядели мы бледновато. Вышколенные официанты скользили с грацией танцоров, отодвигая стулья или подавая салфетки и наполняя бокалы, поэтому вскоре я расслабилась и старалась просто получать удовольствие от великолепной еды. В отличие от других подобных заведений, подавали большими блюдами с количеством хуров, местных вилколожек, рассчитанных на стандартный круг. Хотя именно для нас все же сделали исключение и добавили еще одну. Миранду, как я и предполагала, усадили на руки Таленора. Наглый принц вовсю пользовался этим фактом, как бы невзначай касаясь смущенной подруги. Как ни пыталась Миранда держать дистанцию, но ее реакция на близость Лина была острой и очевидной, что вызывало естественные опасения других женихов. Не имея возможности бороться со сложившейся ситуацией, я сосредоточилась на общении с мужьями. Никогда меня так сильно не возбуждал обычный обед. Ткань симбионтов не скрывала упирающегося мне в бедро возбужденного члена Трея, чьи колени я заняла. Каждый съеденный мной кусочек сопровождался красноречивыми улыбками мужей, заставляя ерзать на бедном принце. Еще немного, и застолье превратилось бы в прелюдию, поэтому мы поспешили удалиться. Намекнув на особый для нашего круга период, Алир простился с родными, а я невольно бросила взгляд на встревоженную Миранду, столкнувшись с завистливым взглядом Лина и кипящими, неприкрытой злобой глазами Леоноры.